Радость видеть первый сток, первый сноп с родной полоски, есть отжиточный пирог на меже в тени березки, знать, что небо в вечеру над избой затеплит свечки, лики ангелов в бору отразят лесные речки. Счастье, первое дитя, усыплять скрипучие зыбки, темной памятью летя в край, где песни и улыбки. Уповать, что мир потерь канет в сумерки безвестия, что как путник стукнет в дверь ангел с ветвью благовестия.